Очнулась она от того, что кто-то бил ее по щекам. Лола с трудом приоткрыла один глаз и увидела склонившегося над ней незнакомого мужчину, который лупил ее по физиономии, повторяя: «Где оно? Да черт возьми, проснешься ты наконец! Где оно?» «Где я нахожусь?» — пролепетала Лола, пытаясь отстраниться. «За что вы меня бьете? Кто вы вообще такой?» «Проснулась», — прорычал мужчина и, наконец, прекратил бить ее по щекам. «Куда ты его спрятала?» Тут Лола открыла второй глаз, кое-как собрала свои расползающиеся мысли и вспомнила, что находится в постели в санатории «Теремок», что склонившийся над ней мужчина — это Арсений Арбузов, за которым она должна следить. Затем она вспомнила и все остальное. Вчерашнее убийство, контейнер, спрятанный в карнизе, героизм Пуи, ночной визит Арбузова, коньяк со снотворным. Выходит, пока она была в полной отключке, Арбузов проверил тайник. Не нашел своего контейнера и теперь пытается добиться от нее правды. «Чего вы от меня хотите?» — пролепетала Лола слабым голосом. «Скажи, куда ты его дел?» «Кого его?» — переспросила Лола, всячески изображая полную невинность и неосведомленность. Но то ли ее подвел актерский талант, который все еще спал под действием снотворного, то ли Арбузов хорошо разбирался в женских интонациях, но только он воскликнул, как режиссер Станиславский на репетиции: «Не верю. Это ты спрятала его. Вчера он был на месте, я проверял». «После того, как убили того человека?» — пробормотала Лола заплетающимся языком. Спросонья она не сразу сообразила, что этими словами выдала свою осведомленность. «Так ты знала, что его убили?» Арбузов склонился над ней еще ниже, схватил за плечи и изо всех сил встряхнул. «Значит, это ты нашла контейнер. Не отпирайся. Признавайся, куда ты его дела?» «Я видела. Я случайно видела убийство», — жалобно простонала Лола. «Но больше ничего. Никакого контейнера. Я ничего не знаю». И по ее щекам потекли самые настоящие слезы. «Клянусь вам, я больше ничего не знаю». Лола славилась среди актеров тем, что умела по желанию вызвать самые настоящие слезы. За это ее очень ценили режиссеры. Но сейчас ей почти не пришлось делать над собой усилий, потому что ей стало себя ужасно жалко. Лёнька, как всегда, взвалил на нее самую тяжелую и опасную работу. И не спешит к ней на помощь. И теперь она во власти этого ужасного человека, который напоил ее коньяком, добавив туда какую-то химию. А теперь больно бьет по щекам, и будут синяки. «Прекрати реветь!» — прикрикнул на нее Арбузов. Похоже, слезы произвели на него впечатление, и он смягчился. «Прекрати сейчас же реветь, и пойми ты, наконец, ты влезла в очень серьезные и опасные разборки. И для твоего же блага лучше отдать контейнер, если он у тебя». «Честное слово, его у меня нет». На этот раз Лола не врала. Контейнера у нее действительно не было. «Ты не врешь?» Арбузов склонился над ней, пристально глядя в глаза. «Куда же тогда он делся?» И в это мгновение дверь номера с грохотом распахнулась. «Безобразие!» — заорала появившаяся на пороге Нинель Аркадьевна. «Это оздоровительное учреждение, а не дешевый бордель. Здесь положено лечиться, восстанавливать свое здоровье, а не пьянствовать и заниматься развратом». «Это совсем не то, что вы подумали», — пробормотала Лола, садясь на кровати. Тут же она поймала себя на том, что оправдывается перед этой старой кикиморой, и ужасно разозлилась. «Да кто вы такая, чтобы блюсти нашу нравственность? По какому праву вламываетесь посреди ночи в мой номер?» «Вы правы, милочка», — поджав губы, процедила старуха. «Да вашей нравственности мне дела нет. Тем более, что о нравственности в вашем случае вообще говорить не приходится. Но если уж вас по недосмотру пустили в это лечебное учреждение, вы должны соблюдать определенные правила. Во всяком случае, в санатории не разрешается устраивать по ночам оргии. Да еще греметь и швырять на пол тяжелые металлические предметы, нарушая мой и без того чуткий сон». «Какие предметы?» — переспросила Лола, несколько растерявшаяся от такого неожиданного поворота. «Вот какие!» И старуха ткнула пальцем в костыль Арбузова, валяющийся на полу возле кресла. Лола взглянула на этот костыль и тут же по аналогии вспомнила про здоровенную палку, на которую опиралась Нинель Аркадьевна, и про то, что на этой палке отсутствует резиновая галошка. «Это она!» — воскликнула Лола, повернувшись к Арбузову. «Кто она?» — переспросил тот, удивленно моргая. «Что она?» «Это она приходила в номер!» — попыталась растолковать ему Лола. «Она старуха!» «С чего ты это взяла?» «Галошка, галошка с палки! Она потеряла ее на балконе!» «Какая еще галошка? О чем ты говоришь?» «Вот какая!» Лола вскочила, подбежала к столу, выдвинула ящик и продемонстрировала Арбузову злополучную резиновую насадку. «Вот она, неопровержимая улика. Я нашла эту галошку на балконе в ночь убийства!» — воскликнула Лола суровым тоном государственного обвинителя. «Эта насадка соскочила с ее палки. Значит, она была в этой комнате. Убийца!» Лола бросила это обвинение в лицо Нинелле Аркадьевне. «Даже если не убийца, то сообщница». «Да как ты смеешь?» — взвизгнула старуха и замахнулась на Лолу своей палкой. Лола ловко увернулась, несмотря на сковывавший ее движение гипс, и забежала сзади. Старуха попыталась развернуться, но Лола вцепилась в ее волосы, дернула на себя. Едва не свалилась на пол, потеряв равновесие, потому что прическа Нинелли осталась у нее в руках. Парик слетел с головы старухи, обнажив совершенно лысую, желтовато-пергаментную голову. «Она еще и лысая!» В восторге воскликнула Лола и запрыгала вокруг Нинелли Аркадьевны, как вокруг новогодней елки, дразня ее париком и радостно распевая. «Лысая, лысая, как колено лысое!» Старуха покраснела, затем побледнела, тяжело опустилась в кресло и схватила оказавшийся под рукой стакан. Она влила себе в рот содержимое стакана, и глаза полезли на лоб. Это был недопитый Лолой коньяк. «Не пейте!» Попытался остановить ее Арбузов, но было уже поздно. Глаза Нинелли Аркадьевны остекленели, она обмякла в кресле и отключилась. «Как у вас весело!» — раздался вдруг за спиной Лолы насмешливый голос. Лола обернулась и увидела Анжелу из второго номера, которая стояла в дверях, облокотившийся косяк, и с интересом разглядывала обстановку в номере. «Только ее здесь не хватало», — пробормотала Лола. «Так уже все жители корпуса у нас побывают». «Вы извините, что я явилась на вашу вечеринку без приглашения», произнесла Анжела издевательским тоном. Она захлопнула за собой дверь номера и подняла руку, в которой был зажат пистолет с накрученным на ствол глушителем. Гипса на руке не было. И вообще не похоже было, что эта рука недавно перенесла травму. Шутки в сторону. Лицо Анжелы неуловимо изменилось, сделалось злым и подозрительным. «Отдайте мне сами знаете что, или мне придется применить крайние меры». Она нажала спусковой крючок, послышался хлопок, и на прикроватной тумбочке появилась аккуратная круглая дырка. «Следующая пуля будет в твоей ноге», — проговорила Анжела, направив ствол на Арбузова. «Так ты никакая не пациентка», — запоздало сообразила Лола. «У тебя гипс был только для видимости». «Значит, это ты, а вовсе не старуха, была сообщником киллера». «Сообщником». Анжела фыркнула. «Да этот дурак вообще ни на что не годился». Придушил связного. Вместо того, чтобы тихо сделать ему укол. Да еще и не нашел того, зачем его послали. «А откуда же на балконе взялась резиновая насадка?» Удивленно проговорила Лола. «А я ее нарочно подбросила». С усмешкой отозвалась Анжела. «Чтобы пустить его по ложному следу». И она ткнула стволом пистолета в сторону Арбузова. «Это ты ко мне сегодня ночью приходила», — догадалась Лола. «Тот и я смотрю. Вроде половчее ты, чем тот вчерашний тип». «Эй!» — Анжела бросила на Лолу настороженный взгляд. «А ты-то здесь при чем? Что-то ты, подруга, слишком много знаешь. Какое отношение ты имеешь ко всей этой истории?» «Никакого», — поспешно выпалила Лола. «Я здесь оказалась совершенно случайно». «Она здесь ни при чем», — поддержал ее Арбузов. «Отпустите ее. Это только наше с вами дело». «Ну уж нет». Анжела неприязненно скривила рот. «При чем она или ни при чем, но отпустить я эту дамочку не могу. Ей не повезло. Оказалась в неудачный момент в неудачном месте». «Значит, это вы за мной следили», — с горечью проговорил Арбузов. «Надо признать, что на вас-то я и не подумал». «Да где уж тебе было догадаться?» — Анжела шагнула к нему. Иногда просто поражаясь на тупость мужиков. Она сжала зубы и шумно выдохнула. «Да чего же мне надоело торчать в этой богадельне и ждать, когда ты попытаешься передать контейнер? Да чего осточертели все здешние рожи? Да чего надоело следить за тобой, караулить, отслеживать каждый твой контакт? Когда ты поменял номер, я поняла, что время настало, что ты спрятал товар где-то в этой комнате, чтобы напрямую не встречаться со связным. Но все пошло наперекосяк. Ладно, хватит болтать. Отдавай товар или пеняй на себя». Анжела сделала еще один шаг вперед и направила пистолет на здоровую ногу Арбузова. При этом она оставила Лолу в тылу, видимо, не посчитала ее заслуживающим внимания противником. Лола решила воспользоваться этой оплошностью. Она, крадучись, двинулась к Анжеле. Но в это мгновение злополучный гипс отвязался от ноги и с грохотом свалился на пол. Анжела обернулась на звук, направила на Лолу ствол пистолета. В минуты крайней опасности человек действует раньше, чем думает. Если бы Лола могла обдумать свои следующие шаги, она ни за что не решилась бы броситься в атаку на вооруженную соперницу. Но она не успела подумать, как ее рука сама подхватила с пола отвалившийся гипс и ударила Анжелу по руке с пистолетом. Анжела взвизгнула, выронила оружие и затрясла ушибленной рукой. Лола подскочила к ней и вцепилась в волосы. «Арсений, хватай пистолет!» — закричала она, таская Анжелу за волосы. Арбузов попытался поднять пистолет, но гипс мешал ему. А Анжела, преодолев секундное замешательство, оттолкнула Лолу и резко ударила ее локтем в солнечное сплетение. Лола задохнулась и осела на пол. В глазах у нее потемнело, но она видела, словно в замедленной киносъемке, как растрёпанная, красная от злости Анжела нагибается, чтобы поднять с пола оружие. И вдруг от двери прогремел решительный голос. «Стоять! Никаких резких движений! Руки за голову!» Лола повернулась к двери. В дверном проеме стояли двое охранников Валерия Матвеевича. Оба были вооружены огромными черными пистолетами, по сравнению с которыми оружие Анжелы казалось детской игрушкой. В коридоре послышались тяжелые шаги, и в комнату, прихрамывая, вошел сам Хвощ. «Ну что за жизнь?» — проговорил Валерий Матвеевич, оглядев собравшуюся в номере компанию. «Нельзя просто отдохнуть. Не дают человеку спокойно поправить здоровье. Что за люди? Обязательно им нужно устроить разборки, драки, пальбу. Это же все-таки санаторий, а не мировое первенство по боям без правил». Он остановился посреди комнаты и еще раз оглядел присутствующих. «С виду такие приличные люди, а ведете себя как уголовники. Никакого покоя». Он тяжело наклонился, чтобы поднять пистолет, и вдруг замер, уставившись на плечо Анжелы. Во время потасовки с Лолой у той порвалась на плече пижама, и стала видна татуировка. Оскалившаяся обезьяна с пистолетом в лапе. «Ух ты!» Хвощ ухватил Анжелу за плечо и подтащил поближе к свету. «Кого я вижу? Это же знаменитая Анька Макака. Легендарная личность. Много о тебе слышал, да вот видеть не приходилось, потому и не узнал». «Отстань, козел!» — прошипела Анжела, пытаясь вырваться. «Зачем же ты так?» Хвощ скрипнул зубами. «За козла можно и ответить. Впрочем, я сам с тобой разбираться не стану. Я тебя заступу передам. У него к тебе большой счет имеется. Вот перед ним ты и ответишь. За все сразу». «Не надо». Анжела, она же Анька, резко побледнела. «Отпусти меня. Все, что хочешь, для тебя сделаю, только заступу не отдавай». «Ну уж нет. Что ты мне можешь хорошего сделать? Вот заступ за тебя мне большое спасибо скажет». Хвощ подозвал одного из своих телохранителей и передал ему Анжелу. «Свяжи ее как следует и запри до утра. Утром заступ за ней приедет». Анжелу увели, а Хвощ еще раз оглядел оставшихся и проговорил. «Утром, чтобы все отсюда убирались. Я не буду разбираться, кто тут прав, кто виноват. Мне доктор покой прописал, а с вами никакого покоя не получится. До утра здесь сидите. По санаторию не шляйтесь. Мои люди проследят». Он покинул комнату и захлопнул дверь. Старуха в кресле громко всхрапнула. «Но теперь-то вы мне скажете, куда дели мой контейнер», — проговорила Арбузов, как только в номере наступила тишина. «И не говорите мне, что вы ничего не знаете. Ваш фальшивый гипс говорит сам за себя. Вы ничем не лучше этой гориллы». «Макаки», — поправила его Лола мстительным тоном. «Какая разница?» Арбузов махнул рукой. «Вы вообще кто такая? Работаете на конкурентов? Это вы приложили руку к смерти первого связного?» «Вы сами нисколько не лучше». Лола очень расстроилась, что ее сравнили с макакой, и готова была расплакаться. «Вы украли этот контейнер у настоящего владельца и хотели его продать». «Кто вам такое сказал?» В голосе Арбузова зазвучало искреннее возмущение. «Да я, если хотите знать, больше всех остальных причастен к созданию пантеры». «Пантер? Какой еще пантера?» «Не притворяйтесь глупее, чем вы есть». «Будете обзываться, вообще ничего не скажу». В голове у Лолы шумело, поэтому она болтала чушь. «Ну, куда вы его дели?» — приступал Арбузов. «Колитесь». «Вы первый». Лола едва скрыла зевоту. И тогда Арсений рассказал Лоле свою историю. 15 лет назад он и его коллеги по институту прикладной математики, совсем еще молодые тогда ученые, выпускники университета, начали работу над совершенно новым типом компьютера, не имеющего аналогов ни в одной стране мира. Люди собрались умные, и работа пошла довольно успешно. «Этот компьютер — что-то вроде живого организма», — пояснил Арбузов. «Точнее, даже вроде мыслящего муравейника, в котором каждая часть может работать независимо от целого, но все они связаны между собой. Мы назвали его «Пантера», что сокращенно значит «проект автономного технически распределенного автомата». «Ладно, в технические детали можете не вдаваться, я их все равно не пойму», — прервала его Лола. «Хорошо», — согласился Арбузов. «Хотя, на мой взгляд, в этом нет ничего сложного». Он выпил немного воды и продолжил. «Пока мы работали над своим проектом, начальство в нашем институте сменилось. Новый директор не верил в нашу разработку и решил прекратить ее финансирование. Кто-то из разработчиков сдался и перешел на другую тему. Но несколько самых упорных ушли с работы и продолжили проект». «А на что вы жили в это время?» «Кое-как перебивались». Арбузов отмахнулся, как будто это было нечто незначительное. А потом один из нас открыл собственный бизнес и подкидывал кое-какие деньги. Он сделал небольшую паузу и торжественно произнес: «И вот, наконец, в этом году мы закончили работу и запустили опытный экземпляр «Пантеры». Он превзошел все самые смелые ожидания. Это просто чудо, а не компьютер. И вот тут началось». Арбузов понизил голос и огляделся по сторонам. «Пантерой заинтересовались многие крупные компании. Как уж до них дошла информация о нашем успехе, я не знаю. Наверное, кто-то проговорился. Но мы, конечно, и сами хотели найти покупателя». В это время из угла комнаты донесся стон и громкий хриплый кашель. Лола обернулась на эти звуки и увидела Нинель Аркадьевну, о которой совершенно забыла. Старуха приподнялась в кресле и оглядывалась по сторонам, пытаясь понять, где она находится. Наконец это ей удалось, и она начала наливаться краской, явно собираясь обрушить на Лолу потоки гнева. Лола вспомнила, что лучшая оборона — это нападение, и нанесла упреждающий удар. «Ну что, мадам, протрезвели? Головка, небось, болит. Вот что значит пить, не закусывая. Нет, уважаемый, алкоголизм в вашем возрасте — ужасная болезнь». «О чем это ты?» Нинель Аркадьевна затряслась от возмущения. «А вот о чем. Лола сунула ей под нос стакан из-под коньяка. «Мы с господином Арбузовым видели, как лихо вы выпили этот коньячок в вашем-то возрасте. И вообще, шляться по ночам по чужим комнатам — это дурной тон». «Да как ты смеешь?» — взвелась старуха. «Да я тебя... И вообще, паричок-то наденьте, а то головку простудите». Только тут Нинель Аркадьевна осознала, что сидит перед посторонними людьми без парика. Она покраснела, потом побледнела, потом позеленела и издала какой-то звук, отдаленно напоминающий жалкий писк мыши, придавленный кошачьей лапой. «Напьются и буянят», — кипятилась Лола. «Это же уму непостижимо, до чего дошло в наше время пожилое поколение. Ничего святого для них нет, ничего святого. Завтра же поставлю вопрос перед администрацией санатория. Вопиющее нарушение режима». Старуха напялила парик задом наперед, с трудом встала на ноги и, пошатываясь, направилась к двери. Арбузов по мере сил постарался ее поддержать, но старуха возмущенно отмахнулась и скрылась у себя в номере. «Ну зачем же вы так сурово?» — сказал Арбузов. «Она же случайно коньяк выпила. Теперь расстроится, еще плохо станет. Все-таки пожилой человек». «Вот не надо к людям ночью вламываться», — мстительно сказала Лола. «Вот не надо людям гадости говорить. И вообще она меня сразу возненавидела из-за Каргопольского». Тут очень кстати своей дверью пружинным чертиком выскочил Каргопольский. «Олечка!» — закричал он. «Меня осенило вдохновение. Я всю ночь писал, пьеса готова. Хотите, я вам прочитаю?» «О, Господи!» — простонала Лола, но в коридор вышел охранник Саши или Паша, Лола их путала. Он поглядел сердито и молча показал кулак. Арбузов тут же втянул Лолу в комнату. «Надеюсь, больше нам никто не помешает», — проговорила Лола, когда дверь номера закрылась за ними. «Я с нетерпением жду продолжения вашего рассказа». «Продолжение? Ну что ж. Как я уже сказал, за нашим изобретением началась настоящая охота. Многие хотели заполучить разработку, но не все хотели платить. За нами не стояли никакие сильные группировки. Мы были сами по себе. Поэтому некоторым людям казалось, что можно просто отнять у нас разработку. Что мы сможем сделать? Кто нас защитит?» «Логично все излагает», — думала Лола, борясь с дремой. «Похоже, и правда не врет». «Наконец, мой друг и коллега Юрий Маслов нашел достаточно сильную и серьезную фирму, которая готова была приобрести «Пантеру» на хороших условиях и обеспечить нашу безопасность. Поскольку за нами постоянно следили конкуренты, передать копию документации нужно было очень осторожно, с соблюдением всех правил конспирации. Боюсь, что к нам был заслан предатель, потому что конкуренты все время обходили нас на шаг, знали обо всем, что мы делаем. Первый раз мы оставили контейнер с материалами в тайнике в городском океанариуме. Но нас, видимо, все же выследили. И когда в океанариум пришел связной, его убили. На следующий день мы с Юрием ехали в машине на важную встречу и попали в аварию». Арсений замолчал, вспоминая это трагическое событие. Он налил в свой стакан минеральной воды, жадно выпил, вытер губы и продолжил рассказ. «Авария, безусловно, была подстроена. Наперерез нашей машине выскочил из-за угла тяжелый грузовик. Водитель грузовика сбежал с места происшествия. Удар был страшный. Я чудом относительно легко отделался, а Юрий погиб». Арбузов еще немного помолчал. «Он умер не сразу и перед смертью, пока был в сознании. Успел сказать мне, чтобы я устроился в этот санаторий. Здесь меня должен был найти представитель покупателей. Все контакты с покупателями были только у Маслова, и после его смерти я мог только ждать. Я попал в больницу, после нее устроился в этот санаторий и ждал, ждал. Вы не представляете, как это мучительно. Второй контейнер с материалами был у меня. Я спрятал его в своем номере, и то и дело проверял свой тайник. Поэтому я практически не выходил из комнаты. Я вздрагивал от каждого шороха, пугался каждого нового лица. В каждом пациенте санатория я пытался угадать связного, о котором говорил Юрий, или наемного убийцу, подосланного конкурентами. И гадал, кто из них появится раньше. Наконец, связной появился. Чтобы не выдать его прямым контактам, я попросил, чтобы меня перевели в другой номер, а контейнер оставил в тайнике, о местоположении которого дал знать связному. Представляете, каково было мое состояние, когда связного убили, а контейнер пропал?» Он подлил себе еще воды и закончил. «Ну вот, я вам все рассказал. Остальное вы знаете. А вот я по-прежнему не знаю, кто вы такая и что делали в санатории. Во всяком случае, не лечились. Арбузов взглянул на валяющийся посреди комнаты фальшивый гипс. «Да, я должна признаться, я здесь следила за вами. Мы с моим партнером получили такое задание. Вы не должны меня обвинять, ведь я ничего о вас не знала». «Вот паразит, Ленька», — злилась Лола. «В какое положение меня поставил? Говорила ведь, не связывайся с тем стариком. Какой-то он скользкий». «Так нет, он ведь умнее всех, все сам решает. Должна теперь за него оправдываться». «Но теперь-то вы кое-что знаете. Наверное, знаете даже больше, чем я. Во всяком случае, знаете, куда делся мой контейнер». «Ну да», — призналась Лола. «Я его нашла им и забрала из тайника. Вы должны меня понять. Игра была очень опасная. Человека-то убили». «Так контейнер сейчас у вас?» — оживился Арбузов. «Отдайте его мне». «У меня его нет, я передала его своему компаньону». «Как это вы успели? Отсюда ночью не выйти, я проверял». «Человеку не выйти», — поправила его Лола. «Но Пуи выбрался». «Пуи? Кто такой Пуи? Я здесь не видел ни одного китайца». «Пуи — это моя собака», — гордо объявила Лола. «Ваша собака?» — переспросил Арбузов. «Это крошечное существо, которое вы носили под мышкой, как сумочку или зонтик?» «Но-но!» — одернула его Лола. «В этом крошечном теле бьется храброе маленькое сердце. И Пуи доказал это, пробравшись ночью сквозь ледяную мглу, миновав охрану и сигнализацию». «И что же теперь делать?» «Поспешить», — ответила Лола. «Нам нужно как можно скорее покинуть этот санаторий. Здесь становится слишком опасно». Утром мы отсюда обязательно уедем. Но сейчас я хочу хоть немного отдохнуть. Ночь была слишком тяжелой». И Арбузов широко зевнул. «Совершенно с вами согласна», — оживилась Лола. «Так что идите к себе». «И не подумаю», — невозмутимо ответил Арбузов. «Где гарантия, что как только я уйду, вы не выпрыгнете с балкона и не пропадете навеки в снежной дали?» «Нет, милая девушка. Мы с вами теперь будем неразлучны. Устраивайтесь поудобнее. Я на вашу честь покушаться не стану». «Убью Лёньку», — успела подумать Лола перед тем, как провалиться в сон. Утром Лола проснулась от удивленного возгласа Лики. «Что это вы делаете?» Лежать было очень неудобно, потому что кто-то приткнулся сбоку и храпел. «Пуи, перестань», — сонно пробормотала Лола. Тут Лика раздернула занавески, и Лола окончательно проснулась от света. Но глаза почему-то не открывались. Тогда она в изумлении ощупала то, что было рядом. Если это и была собака, то размером, как минимум, с бордосского дога. Пуи за ночь не мог так вырасти. Лола пальцами приподняла слипшиеся ресницы и осознала, что рядом с ней жмётся Арбузов. Весь он лежал на кровати, а больную, загипсованную ногу, пристроил рядом в кресле, то есть на самом деле на кровати спала Лола. А несчастный Арбузов лежал почти на весу, да к тому же Лола стащила на себя все одеяло. «Ну и ну!» — в изумлении вскричала Лика. «Никогда бы не подумала. А с виду ментай мороженый». «Занимайтесь своим делом, а глупые комментарии оставьте при себе», — хриплым сосноголосом сказал Арбузов. Лика очень вовремя вспомнила, что она работает в корпусе для VIP-персон, что клиенты платят за обслуживание бешеные деньги, а потому всегда правы. «Простите», — пропела она. «Вам оба завтрака сюда принести?» «Если это опять то же дерьмо, придуманное главврачом, то можете оставить его себе», — рявкнула Лола. Она успела поглядеться в маленькое зеркало, нашла, что выглядит после бессонной ночи ужасно и была сильно не в духе. Она спустила с кровати босые ноги и глядела на Лику очень неприветливо. «Что это?» — вскричала сестричка. «На вас же нет гипса». «Угу, я выздоровела», — мрачно подтвердила Лола. «И немедленно покидаю это богоугодное заведение». «Я тоже», — поддакнул Арбузов, пристально поглядев ей в глаза. «Больные с ума посходили», — громко жаловалась Лика в коридоре. «Анжела из второго номера с самого утра подхватилась. Эти тоже уезжать собираются». Лола набрала номер своего компаньона, он не отвечал. «Едем сейчас к нам», — Вздохнула она, кидая в сумку вещи. «Хоть завтраком нормальным вас накормлю. А там и Лёня появится». Они очень удачно миновали номер Каргопольского. Из-за двери Нины Ли Аркадьевны не было слышно ни звука, хотя Лола готова была поклясться, что старуха не спит и подсматривает в замочную скважину. Охранник Паша, или Саша, помог отнести вниз вещи и усадил в подъехавшее такси. «Где его носят?» — покачала головой Лола, слушая в трубке длинные гудки.